теперь буду знать. Здравствуйте. Мне к вокзалу надо. Садитесь. Ох, какая у вас сумка-то большая. Да подождите, не ставьте. Давайте в багажник положим. Не-не-не, не могу. Там вещи хрупкие. Пусть лучше со мной будет. Ну, понятно. Все свое ношу с собой. Смеетесь, что ли? Почему смеюсь? Серьезно. И, пожалуйста, не держите на руках сумку, а то в зеркало не видно мне. Ну как, вот вы говорите, сами не знаете, что ли, фраза «все свое ношу с собой», она же к вещам вообще никакого отношения не имеет. Ну, не к вещам, конечно, но к большим вещам, наверное, имеет. Нет, не так это. Выражение это на самом деле из Древней Греции к нам пришло, и оно не про багаж, вот недавно читал. Ух ты, прям уж Древняя Греция. Ну да, так вот, давно было это. Я в датах не силен, поэтому обманывать не стану, но очень давно. Тогда персы завоевывали греческий город Приену. Да, Приена так называл. Дела давно минувших дней. Ну, а нам-то что с этого? Да что все, что нам-то? В общем, интересно же. Из города тогда, из этой Приены, все бежали, естественно, уносили за собой все свое имущество. Ну, понятно, так жалко же оно свое, трудом нажитое бросать. Ну, конечно, жалко. И вот все идут, еле-еле тащат на себе свой тяжеленный скарб. Прям как вы сейчас, ну, вот сумку да. свою. Да, да. Ну вот, и тащат они скарб, а мудрец, сейчас помню, как его, Биант, идет налегке. Это кто такой еще? Это один из семи мудрецов. Особо чтимых древнегреческих философов. Биант, да, точно, Биант. Они всякие изречения писали о мудрой и правильной жизни. Ну, понятно, бездельники, им и терять-то, в общем, нечего. Ну, а что сразу бездельники-то? Раньше философы были уважаемыми людьми. Ну, так вот, шел этот Биант налегке. И, естественно, все у него спрашивают, а где ваши вещи? Почему с собой ничего не взяли? А он только усмехается, говорит, все, что имею, всегда ношу при себе. И что ж тут я не вижу, какая тут необычная такая мудрость. Он вообще к чему это все сказал-то? Ну, так вот, послушайте до конца-то. В общем, все беглецы по дороге все свое добро растеряли. И есть нечего, и спать не на чем. А у Бианта и деньги, и еда были. Он все, что ему нужно, получал в городах и селах. Ему платили за то, что он вел поучительные беседы с местными жителями. О как! Ну, хитрец. Еще времени хватило, чтобы поучать. Ну, небось, всех беглецов кормил. Ну да. И вывод из всей этой истории такой. Получается, что внутреннее богатство человека, его знание и ум важнее и ценнее любого имущества. Биант свои слова сказал по-гречески, до нас они дошли в латинском переводе. Их, кстати, Цицерону часто приписывают. Разве самое ценное в голове, вот я смотрю, вы сумку-то опять подняли. Мешает она мне? Да, мы уже приехали почти. Греки, латынь, Цицероны. Ладно, спасибо, теперь буду знать. Вот, а вы меня вот здесь высаживайте, пожалуйста. Сумку-то потеряете, товарищ Цицерон. Ладно, спасибо. Теперь буду знать.